Глава третья. Вот она, онкология психики. Неизлечимая болезнь, которую можно лишь контролировать, но навсегда убрать из жизни человека никогда не получится. Патология, которая делает из человека даже не зверя, а абсолютно неадекватное и непредсказуемое существо. Шизофрения. Заболевание, которое никто из моих коллег, как из прошлого мира, так и из здешнего, не мог изучить. И не смог создать для него полноценную схему лечения. Легкие степени шизофрении можно предупредить, привести человека в порядок, но все равно пациента оставят на учете в психиатрическом диспансере. Посмотрим, смогу ли я что-то сделать своей новой магией. «Не подходите, не подползайте ко мне!» — кричал мужчина, приближаясь к открытому окну. «Видите? Я могу убежать от вас! Улечу!» Галлюцинации, бредовые идеи, навязчивое состояние — все симптомы налицо. Но психоанализ подсказал, что это дебют, первое проявление шизофрении. Мы еще можем вернуть его к прежнему состоянию. Только для начала нужно помешать ему выпрыгнуть из окна. Шизофрения в каком-то смысле смертельно опасное заболевание. Страдающие им люди могут погибнуть из-за несчастного случая или вреда, нанесенного себе целенаправленно. И что самое ужасное, особо буйные, погруженные в пучины нездорового ума, могут навредить другим людям. «Послушайте меня», — произнес психиатр Макисима Сакуэ. «Я хороший, я могу вам помочь. Как вас зовут?» «Не скажу», — замотал головой он. «Вам, Юкаем, так и хочется узнать мое имя, но я не признаюсь, не отдам вам свою душу, уйду как настоящий самурай». Психоактивная фаза шизофрении набирала обороты. Привести его в порядок простыми словами будет трудно. Боюсь, Макисиме Сакуэ, несмотря на весь имеющийся опыт, не удастся его уговорить. Сейчас у пациента совершенно не работает инстинкт самосохранения. Он выпрыгнет. Для него мы страшнее, чем падение с третьего этажа. И сейчас лишь ему одному известно, какие образы предстают перед ним вместо наших лиц. «Макисима-сан», обратился я к психиатру. «Не спешите, дайте ему успокоиться. Если мы дружно рванем на него, он выпрыгнет и глазом не моргнет». «Я попробую с ним договориться», — прошептал он. Пока Макисима старался наладить контакт с пациентом, я активировал психоанализ и устремил свое сознание в пучину больного разума. Моей задачей было пробраться сквозь дебри его патологических мыслей, найти все пораженные участки головного мозга и остановить запущенные в них процессы. Почти у всех шизофреников наблюдаются атрофические процессы в одних и тех же участках головного мозга. Моя задача — влезть туда, а затем наладить кровообращение и адекватную стыковку между нервными клетками. Если человека фактически невозможно спасти, то я хотя бы могу попробовать рискнуть и вытащить его из этого приступа. Сначала височные доли. Первый очаг находится там, затем гиппокамп, участок мозга, который отвечает за память. Наладив работу этих участков, я уже спасу его от слуховых галлюцинаций и ложных воспоминаний. «Подождите», — вздрогнул пациент. «Кто в моей голове? Кто это? Кто пробрался в мою голову?» «Пожалуйста, спуститесь ко мне, успокойтесь», — медленно приближаясь, просил Макисима Сакуэ. «Я достану этого негодяя из вашей головы, обещаю». «Не надо меня оттуда доставать, еще слишком рано». Я прошелся по миндалинам и нескольким извилинам, которые отвечают за формирование эмоций. Там уже вовсю пошел полный разлад физиологических процессов. Но все же приступ я купировать смог. Осталось посмотреть, как это сработало на практике. Мозг успокоился. Успокоится ли теперь его хозяин? «Ох!» — мужчина схватился за голову. «Как же голова раскалывается! Где я вообще нахожусь?» Кажется, действительно получилось. Идеальный момент, чтобы стащить его с окна и отправить в психиатрический диспансер на дальнейшее лечение. Однако пришедший в себя мужчина, удивившись, что находится на краю окна, соскользнул и выпал наружу, под хлопья холодного снега. Сакамото Рин громко вскрикнула. «Мы с Макисимой Сакуей сорвались с места одновременно. Я оказался первым, успел с большим трудом, но все же схватил больного за ногу. Хоть я и занимался регулярными физическими нагрузками, но удержать взрослого мужчину одной рукой – задача не из простых. Макисима, осознав, что не успел схватить пациента, тут же обхватил меня за живот и прокричал: «Держите его, Кацураги-сан! Держите, я вас вытащу!» Макисима был настолько здоровым мужиком, что, пожалуй, смог бы и троих вытащить при желании. Я усилил мышцы своей правой руки лекарской магией. Миоциты, клетки мышечной ткани, сжались. Пальцы стиснули ногу пациента так сильно, что их теперь так просто не оторвешь. Воспользовавшись резервами своей жизненной энергии, я вытянул шизофреника на подоконник, а Макисима Сакуя стащил нас обоих на пол. И всей троицей мы дружно повалились на спину. И я, и психиатр, и ошарашенный больной все тяжело дышали. Врачи от напряжения, а пациент от пережитого шока. «Как я здесь очутился?» — просипел охрипший от крика мужчина. «Почему я в больнице?» Макисима Сакуя тут же подскочил на ноги и крепко обхватил больного. «Все, Кацураги-сан, дело сделано», — выдохнул он. «Можете отпускать». Только сейчас я понял, что до сих пор держу его за ногу. «Можно отпускать», — говорит. «Ага, было бы это так просто». Пальцы стиснуло от чудовищного спазма. Переборщил я в торопях с лекарской магией. Синяк у больного на лодыжке теперь точно останется, но это мелочи. Лучше синяк на ноге, чем сломанный об асфальт позвоночник. Я вновь влил в свою руку магию, на этот раз отдав приказ расслабиться. Как только освободил ногу мужчины, психиатр тут же обхватил его руки и потащил к выходу из кабинета. «Спасибо за вызов, Кацураги-сан», — кивнул он мне на прощание. «Дальше я сам справлюсь». Интересно, он решил совместить в себе сразу несколько должностей — и психиатр, и несколько крупных фельдшеров психоневрологической бригады в одном лице. Когда Макисима Сакуя покинул наш кабинет и психиатрического больного увели на принудительную госпитализацию, мы с Сакамото Рин с облегчением выдохнули и начали прибираться в кабинете. Кстати, принудить человека к госпитализации в психиатрию непросто. Он либо должен представлять угрозу для других, либо для себя самого. В нашем случае сыграл на руку второй пункт. Хотя, если учесть, как сильно проявилось на дебюте шизофрении его психоактивное состояние, он вполне мог навредить кому-то еще. Однако я был уверен, что мне удалось утихомирить большую часть очагов. Может, шизофрению я пока и не научился лечить, но точно облегчил его дальнейшее восстановление. Уже после попытки выпрыгнуть из окна он, можно сказать, достиг ремиссии. А это, по меркам современной психиатрии, настоящее чудо. «Блин!» — выругалась Сакамото Рин. «Компьютер разбил. И монитор тоже». «Не беспокойтесь, я попрошу айтишников, чтобы поставили новый. Все равно сейчас все данные хранятся на серверах медицинской информационной системы. Мы ничего не потеряли». «Тоже верно», — вздохнула она. «Правда, осколки теперь собирать замучаюсь». «А вы не утруждайтесь. Мы сегодня и так хорошо поработали», — посоветовал ей я. «Технический персонал уберет. Еще не хватало, чтобы моя медсестра копалась в осколках до позднего вечера». «Ой, спасибо, Кацураги-сан», — улыбнулась она. «Я почему-то подумала, что вы, наоборот, меня заставите это делать». «С каких это пор я в ваших глазах такой тиран?» «Видимо, за 3 недели уже забыла, каково это с вами работать». «Ничего, наверстаем», — усмехнулся я. «У меня теперь долго отпусков не будет. А впереди конец года, отчеты, еще насидимся допоздна. Пока что можете идти домой, Сакамото-сан». «Хорошо, Кацураги-сан, спасибо вам большое». Прежде чем приступить к оставшимся делам, я набрал номер Ниидзимы Касуги. Мой телефон уже был забит СМС-сообщениями от оператора связи насчет того, что баланс вот-вот закончится. Из-за поездки в Индию я просадил на звонки чуть ли не всю свою зарплату, которую получал когда-то в больнице Камагасаки. Но еще один звонок за рубеж мой счет переживет. Потом пополню, как будет время. «Алло, Кацураги-сан, как там мама с папой?» Сразу же бросился расспрашивать меня фармаколог. «Я уже собрался звонить в отделение, узнавать». Я не успел ответить Ниидзиме, поскольку именно в этот момент мимо меня прошли Куринай Цукаса и Акихибе Акико. Они замерли, напряженно наблюдая за тем, как я говорю по телефону. «Да что ж такое? Придется поддерживать придуманную ранее легенду. «Нет-нет, Дима-сан, не стоит, ситуация почти решена. Не звоните никуда», — произнес я. «Боже, в министерство собрался обращаться», — прошептал Куринай. «Или сразу к императору», — добавила Акико. Я сложил указательный и большой палец, показав коллегам знак «все окей». Но я и понятия не имел, что он для японцев означает кое-что другое. «Деньги требует», — вздохнул Куринай. «Предсказуемо. Сильно же мы влипли». «Нет, вы чего, Куринай-сан?» — помотала головой Акихибы Акико. «Это Касураги-сан показывает, что от всей этой ситуации ему уже хочется напиться». «Проклятие! Да как же им показать, что ситуация разрешена?» «Алло, Касураги-сан, вы меня слышите?» — проговорил Ниидзима Касуга. «А вы как-то резко замолчали». «Простите, с коллегами переговаривался», — ответил я. «Все в порядке. Уверяю вас, с ситуацией я разобрался. Ваши родители теперь в полной безопасности. Думаю, что в стационаре им лежать не больше 10 дней. И то, все это время они будут только восстанавливаться». «Ох, как гора с плеч», — вздохнул Ниидзима. «Касураги-сан, я ваш должник навеки вечные. Я уже решил все бросить, уволиться и лететь к ним». «Что он говорит?» — спросила Акико. Куринай и Акихиба продолжали наступать, чуть ли не вплотную подбираясь к телефону. «Все, надоели». Я скорчил суровую гримасу и показал им большой палец. Надо было давно уже изучить язык японских жестов. Так ведь и послать кого-то можно случайно. А если учесть, с каким удивлением мои коллеги смотрят на большой палец, мне начинает казаться, что именно это я только что и сделал. Однако на их лицах тут же появилась улыбка. Они закивали и продолжили свой путь туда, куда шли. «Настоящий мужчина», — услышал я удаляющийся шепот Акико. «Ага», — подтвердил Куринай Цукаса. «И что я им только что показал?» «Да плевать. Главное, что они успокоились, а я теперь могу поговорить с Ниидзимой наедине». «Смотрите, Ниидзима-сан, за вашими родителями действительно требуется дополнительный контроль», — подметил я. «Они несколько дней пролежали дома с пневмонией, понимаете? Это не шутки. Воспаление легких может привести к столь выраженной дыхательной недостаточности, что у больного даже не хватит сил скорую вызвать. Поверьте, я много таких случаев видел». На одном из дежурств на местной скорой приехали на адрес, а пациент не стал открывать мне дверь. Я тогда подумал, что вызов ложный, но все же подождал до конца. Оказалось, что пожилой мужчина добирался до двери, борясь со страшной одышкой, целых 10 минут. Его сатурация, степень насыщения крови кислородом, была менее 50%. При том, что норма колеблется примерно от 96 до 100%. Это смертельно низкий показатель, с которым человек может банально потерять возможность разговаривать. При тяжелых пневмониях мельчайшие структуры легких, альвеолы, повреждаются. А их главная функция — поглощать кислород. Вот и все. Нет кислорода — нет жизни. С тем же успехом можно человеку рот и нос заклеить и посмотреть, сколько он сможет в таком состоянии прожить. «Ужасно, Кацураги-сан!» — вздохнул Ниидзима Касуга. «Мне очень стыдно, что я их оставил в Японии. Думаю, свяжусь со своим директором, попрошу перевода назад. Индия — прекрасная страна, но родители важнее, чем карьера». «Согласен с вами», — кивнул я. «Но пока не предпринимайте поспешных решений. Их состояние уже нормализуется. Проблема была в том, что кроме пневмонии в их организме столкнулись два несочетаемых препарата. Все виновные уже наказаны, можете быть уверены». «Да я ж не дурак какой-то скандальный, Кацураги-сан. Я все понимаю. Все-таки и сам работаю в медицинской сфере. Всякое бывает», — произнес он. «Низко кланяюсь вам. Когда-нибудь обязательно отплачу за помощь». «Забудьте, мы уже не в отпуске. Я на работе, и здесь мне за это платят», — ответил я. «До связи, Ниидзима-сан». Я положил трубку и продолжил свой путь на 4-й этаж, к кабинету айтишников. «А вот и мой блудный брат!» — воскликнул Кацураги Казума, когда я вошел в его отдел. «Уважаемые коллеги, перед вами Кацураги Тендо из Индии!» Казума попытался изобразить какие-то крайне странные телодвижения, видимо, пародируя традиционные индийские танцы. Однако никто из его коллег даже не отлип от монитора. «Я тоже рад тебя видеть, Казума-кун», — улыбнулся я. «А чего это ты такой веселый?» «У моего коллеги Сёити-куна сегодня день рождения», — заявил Казума. «Вот мы немного и отпраздновали». «Точно. Как же я все не привыкну к тому, что вернулся в Японию. страну, где взрывные корпоративы и алкоголь на рабочем месте практически можно приравнять к норме. С небольшим преувеличением, конечно же. «Казума-кун, тут проблема одна образовалась», — произнес я. «У моего пациента случился припадок, и он... В общем, побил все компьютеры в моем кабинете. Надо заменить». «Это что же за припадок такой, что он сразу же на технику бросился?» — удивился Казума. «Шизофрения. Сам как думаешь?» «В такой ситуации стоит радоваться, что он на нас с медсестрой не накинулся». «Тоже верно. Не переживай, все заменим. Через часок возьмемся за работу», — кивнул Казума. «Завтра утром не узнаешь свой кабинет. Кстати, уже все? Я могу отменять свой обет молчания?» «Да ты болтаешь, как пулемет. Какой еще обет?» — рассмеялся я. «Но тебе рассказали о новой должности?» — хитро улыбнулся он. «А, ты об этом?» «Да, Акико-тян уже меня просветила», — кивнул я. «Кстати, у тебя случайно нет распечатки со списком терапевтов и новых рангов? А то я уже напрочь все забыл после поездки в Индию». «Да без проблем», — усмехнулся он. «Она у нас на самом видном месте висит, чтобы мы всегда могли проконтролировать переход терапевта с одной ступени на другую. Вот, взгляни». Кацураги Казума оторвал от стены лист А4 и протянул его мне. Первый ранг — Савада Дейчи. Похоже, Савада-сан застрял там навечно. Второй ранг — Акихибе Акико. Акико-тян, в отличие от Савады, вряд ли надолго задержится внизу списка. Если, конечно, не будет больше допускать столь серьезных ошибок на дежурствах. Третий ранг — Такеда Дзюнпэй. Стоп. А кто же тогда на четвертом? Четвертый ранг — Кондо Кагари. Вот ведь скромняга. Меня поздравить хотел, а о себе даже не попытался рассказать. Сдвинул самого Такеду, который пару лет назад был на высшем ранге. Наверное, мой ученик так продвинулся за счет постоянных дежурств и бессонных ночей. Что ж, он это заслужил. Пятый ранг — Куринай Цукаса, шестой ранг — Кацураги Тендо, об этих перестановках мне уже известно. Верх списка так и остался без изменений. Седьмой ранг — Хибари Котэцу. Значит, мой следующий конкурент — это наш новый терапевт-гомеопат. Восьмой ранг — Тачибана Каори, девятый ранг — Фукусима Рэнджи, десятый ранг — Ватанабе Кайто. Хотя бы здесь все по-старому. Хотя Каори-тян еще в Индии говорила мне, что не горит желанием тягаться со мной в рамках рейтинговой системы. Есть риск, что уже в новом году я вступлю в схватку с титанами медицины. Фукусима и Ватанабе — очень мощные врачи. У меня нет какого-то острого желания их обогнать. Но посмотреть, как будет проходить наша борьба, мне очень интересно. «Растешь, Тендо-кун», — сказал мне Казума. «Очень быстро растешь. Пока тебя не было, нас страны-коллеги завалили запросами на новые телемедицинские консультации. Кто тебя там только не хочет видеть. И Франция, и Англия, и даже Россия опять. Очень уж ты их впечатлил своим знанием языка». «Можешь потихоньку выставлять мне консультации в график?» «Но не больше двух в неделю», — попросил я. «Кроме телемедицины еще дел целая гора». «Отпуск всегда требует жертв», — усмехнулся Казума. Поскольку мой кабинет был разгромлен, я переместился в ординаторскую и быстро наклепал объяснительную записку за себя, Куринай и Акихибы. Раз уж вся семья Ниидзима восстановилась, нет смысла продолжать этот конфликт. Осталась лишь одна проблема — передать эту записку заведующему терапией, Ватанабе Кайто, а он-то уж точно не оставит меня без работы. Сварливый усатый заведующий ни дня прожить не может без угнетения своих подчиненных. Я прошел к его кабинету и постучал в дверь. После утвердительного ответа вошел внутрь и обнаружил, что Ватанабе стоит ко мне спиной и мирно наблюдает за падающим снегом через широкое пластиковое окно. «Добрый день, Ватанабе-сан», — поприветствовал его я. «Входите, Кацураги-сан», — ответил он, не оборачиваясь. Странно, но в его голосе звучали нотки обиды. Чем же, интересно, я уже успел его расстроить? Наверное, по его мнению, я должен был закатить очередную образовательную планерку еще в 6 утра, когда половина врачей даже не проснулась. «Я принес объяснительную, Ватанабе-сан», — сказал я, присев за стол для совещаний. «Что-то не так?» «Это мне у вас хочется спросить, что не так?» — хмыкнул он. «Вы совсем забыли о деонтологии? О корпоративной этике? О банальных правилах приличия?» «Да что ж такое происходит?» Звучит так, будто я в свой первый рабочий день угробил пару десятков людей. «Ватанабе-сан, я вас искренне не понимаю. О чем речь?» — спросил я. «Вы весь день меня игнорируете», — заявил он. «Ни разу не поприветствовали меня в коридоре, хотя я старше вас по возрасту, рангу и должности. Совсем загордились из-за своего повышения?» Это он из-за такой мелочи развел всю эту тираду? Хотя для японцев это нормально. У них уважение и этикет играют очень важную роль. Правда, несмотря на то, что я весь день метался между реанимацией и поликлиникой, я искренне уверен, что ни разу не встречался сегодня с Ватанабе Кайто. «Ватанабе-сан, мне кажется, что вы что-то напутали», — ответил я. «Я всегда следую принципам деонтологии и...» Мне пришлось замолчать, потому что от удивления я прикусил собственный язык. Да так сильно, что был вынужден купировать кровотечение лекарской магией. Дело в том, что в этот момент Ватанабе Кайто повернулся ко мне лицом. И я его не узнал. Передо мной стоял совсем другой человек. И мой мозг долго не мог понять, что не так с моим начальником. Точно! Усы! Теперь мне пришлось сдерживать смех. Он наконец-то сбрил усы. «Вам смешно, Кацураги-сан?» — нахмурился Ватанабе. Я проглотил попавшую в ротовую полость кровь и закончил латать раны на языке. Между прочим, опасная ситуация. Кровотечение из языка очень обильное, потому что он богат сосудами. Так некоторые пленники лишали себя жизни во многих странах, поскольку откушенный язык часто становился смертельным ранением. «Ватанабе-сан, при всем уважении, — успокоился наконец я, — похоже, я просто не смог вас узнать. Выглядите, кстати, отлично. Новый имидж вам очень идет». После моих слов Ватанабе выкрикнул непереводимое японское «ксо», которое является стандартным местным ругательством. «Так и знал, что это было плохой идеей. Меня теперь никто не узнает», — заявил он. 30 лет носил эти проклятые усы, и все забыли, как я выгляжу без них. Придется, похоже, заново их отращивать. Ладно, прошу прощения, Кацураги-сан. Давайте мне сюда объяснительную». Он бегло пробежался глазами по заготовленному мной тексту. «Там все нормально? Пациентов спасли?» — спросил он, не отрывая взгляда от листа бумаги. «Да, я позаботился о том, чтобы все обошлось без осложнений». «Вот и славно!» — кивнул он и мигом расписался под объяснительный. «Час уже поздний, бегите домой. Скоро я завалю вас работой. У нас декабрь, Новый год на носу. До этого момента нужно довести до ума все отчеты. И да, придумайте новую, интересную и провокационную тему для очередного собрания терапевтов. Пусть пошевелят извилинами». Я и не сомневался, что он скажет нечто подобное. Первый рабочий день подошел к концу, и я направился домой. На полпути меня уже начало потряхивать от холода. Быстро же здесь изменилась температура. Видимо, организм еще не успел адаптироваться. Нужно пережить акклиматизацию. Я поднялся к своей квартире и вставил ключ. И в этот момент по мозгу ударила магическая интуиция. Ох, какое же знакомое чувство. Нечто подобное уже было, когда мою прошлую квартиру вскрыл Канамори Ринтаро. Только что его вспоминал, и вот, пожалуйста. Однако теперь у меня есть маленький козырь. Я могу запустить массовый анализ и проверить, есть ли кто-то внутри. И когда я это сделал, полученный результат поверг меня в шок. В моей квартире было более 5 человек.